Илдрисы, сложив руки за спинами, застыли каменными изваяниями. Стало ясно, что пачкать с собой чистую тропу они не станут. Это хорошо, не хотелось бы светить своими прелестями еще и перед ними. «Итак, девы», — сладко пропел Аминадиэль, — «настал момент, который определит чистоту ваших помыслов и тел». Округлила глаза и испуганно взглянула на Илону. Та лишь плечами пожала. Насчет помыслов Рейвен ничего не говорил. Если они станут их на чистоту проверять, ни мне, ни Суккубу испытаний не пройти. Потому что в мыслях за одни только истекшие без малого сутки я успела согрешить и с лордом Пламени, и чего уж таить с эльфийским принцем. Тем не менее, в поскрипывающие на ветру ворота мы вошли вслед за остальными. По плану решили разделиться. Я пройду испытание одной из первых, Илона в конце, чтобы можно было незаметно для других осуществить подмену личности. Сказано, сделано. Тропа чистоты оказалась обычной лесной тропинкой. Единственное отличие – множество светлячков, которые и освещали дорогу. Желто-зеленые огоньки парили вокруг нас, но, подбираясь совсем близко, настолько, что можно услышать звон их маленьких крылышек над ухом, испуганно взмывали вверх, погружая и без того перепуганных девиц во мрак. И лишь фигура принца, уверенно рассекающего собой непроницаемую для лунного света тьму, являлась чем-то постоянным, источником силы, зовущим за собой, внушающим уверенность. Неудивительно, что мы, словно маленькие утята, семенили за Аминадиэлем, стараясь не отставать. Поступь у мужчины широкая, да и шел он быстро, словно торопился поскорее закончить с испытанием. Тропа вела сквозь высокие деревья, чем-то похожие на дубы. Их кроны терялись в вышине, смешиваясь с черно-бордовым полотном неба. Удивительный цвет у него в Дарфине. Не такой, как на земле. И все бы ничего, но единственный раздражающий фактор – комары не давали покоя. Вот она, несправедливость жизни. Кусали они далеко не всех, а я, похоже, самая сладкая девственница из присутствующих. Минут через 20, изрядно покусанные местными комарами, мы добрели до обещанного водоема. Стоять спокойно не получалось, укусы зудели и чесались. Да простит меня мой конкурсный приз, в удовольствии облегчить зуд я себе не отказывала. «Стой смирно, Надя!» — нудил Арияти. «Это не комары, или как ты там их называешь? Это асы. Магические насекомые, которые кусают девиц, обделенных чистотой помыслов». «А что не так с моими помыслами?» «Я, как демон, ничего плохого в сексе не вижу, да будь тебе известно. Не поверишь, сам практиковал, когда имел подконтрольную оболочку». «Ойли!» — усмехнулась я. «Но речь не обо мне. У эльфов насчет непорочности и чистоты особый пунктик. Ведь все это завязано на силе. Обрати внимание, кого асы покусали больше всех, помимо тебя. Возможно, это имеет под собой какой-то смысл». Я прислушалась к внутреннему демоническому голосу и осмотрела девиц. «Гадалки, не ходи, больше всех покусали нас с Илоной. На суккубе я и сейчас видела 4 присосавшихся зверюги. А как их еще назвать? Размером с хорошего овода. Кусают, правда, нежнее, но все равно. Покусали, так или иначе, всех. Но кроме нас двоих особо отличились еще 3 девушки. Итак, дамы, перед вами озеро слез праведников. Вижу, помыслы некоторых из вас не так чисты, как тела. Мне это почудилось, или Аминадиэль пошленько улыбнулся, разглядывая нас с Илоной и тех самых девушек, покусанных больше всех? Но это не страшно. Все мы рано или поздно познаем удовольствие любви. Куда важнее, что вам удалось обуздать кипящие страсти, держать под контролем зов плоти. Это говорит о силе вашего духа и твердых убеждениях. По мне, так это говорит лишь об одном. Мужика подходящего не нашлось. Сейчас каждый из вас по очереди обнажится и войдет в озеро. Не нужно стесняться меня или других девушек. Мы здесь, чтобы обрести духовное единство, внутреннюю уверенность, научиться доверять друг другу. Какой противоречивый народ! Доверяй, но проверяй. Если кто-то из вас нечист телом, прошу, сознайтесь в этом сразу и откажитесь от испытания. Уверяю, никто не станет вас порицать, никто не осудит. Девицы смущенно переглянулись, но настаивали на своем. Каждая чиста, как слеза, особенно мы с Илоной. Аминадиэль подарил каждый внимательный взгляд, а затем приглашающим жестом указал на озеро. «Пожалуйста, кто из вас первый войдет в святая святых моего народа?» Тишина, потупленные глазки, покрасневшие щечки, волнительные вздохи. Сразу вспомнился 7-й класс и очередь у медицинского кабинета за прививкой от гриппа. Девчонки все время жались маленькими комочками вдоль стеночки. Парни храбрились и шутили, однако в кабинет отчего-то не спешили. В результате за порцией вакцины первой всегда входила я. Не потому, что самая храбрая, вовсе нет, а потому что слишком рано уяснила прописную истину. Лучше посмотреть своему страху в глаза и справиться с ним, чем позволить овладеть собой полностью. И действительно, страх длился буквально 5 секунд, боль 1,5. Зато какое удовольствие выходить из медпункта с широкой улыбкой, наблюдая ужас в глазах одноклассников. Ужас осознания, что когда-то очередь дойдет до них. И страх кроется не в самом действии. Укол-то 1,5 секунды длится. А страх в ожидании действия. И самые несчастные, последние в очереди, ведь им приходится бояться дольше остальных. В общем, мораль такова. Чтобы справиться со страхом, сделай то, чего боишься. Эй, ну-ка вышли из озера с крокодилами. Я имею в виду разумные страхи, а не маразматические. Стоит ли удивляться, что я первой потянулась стягивать с себя одежды? Замечательно, дорогая. Как тебя зовут? Эвон, представилась, задирая подол. Для переодевания можешь прошествовать в беседку. Там тебе будет, несомненно, удобнее. Мне и здесь хорошо. Одним движением сняла платье, развесила его на ближайшем кусте и смело прошла к водоему. Потрогала пальчиками ног водичку, на удивление теплая. Как любительница горяченького, больше всего я боялась не того, что озеро уличит меня в порочном прошлом, а то, что заморозит до цистита. Смело шагнула по песчаному дну. Теплая вода приятно ласкала кожу, обволакивая ее словно шелком, принимая в свои объятия. Чем глубже я заходила, тем приятнее становилось. Меня словно любимый мужчина обнимал. Внизу живота разливалась приятная тяжесть, груди налились, голова немного кружилась. Попробовала справиться с некстати подкатившим возбуждением, но ничего не получалось. «Не борись, Надя, это бесполезно. У озера понятное направление, оно определяет невинных дев. Бояться тебе нечего, а то, что ты ощущаешь, побочный эффект, совершенно нормальный». Нормальный, ненормальный, но как-то мне не нравилось плавиться от возбуждения на глазах 50 девственниц. Хоть они и прятали взгляд, но я-то заметила, как нет-нет, да поглядывают тайком. «Теперь, Ивон, 3 раза окунись с головой». Задержала дыхание и сделала, как приказал Аминадиэль. Ощущения, я вам скажу, непередаваемые. Словно впервые влюбилась. По коже рассыпались мурашки, внутри запорхали бабочки, загремели салюты, сердце сладостно обмирало, а ватные ноги налились теплом и не слушались. Озеро едва заметно мерцало голубоватым светом, серебрило кожу, отбрасывало блики на столпившихся на берегу девушек. Принц эльфов лучезарно улыбнулся и, кажется, с облегчением выдохнул. Сомневался, что ли? «Невинно!» — констатировал он. «Выходите, Эвон, Облачайтесь и проходите в беседку. Вас ждут горячий чай и угощение. Спасибо. Выбралась из воды, ловя на себе откровенно любопытные взгляды девушек, которым лишь предстояло искупаться. Дождавшись, пока все отвлекутся на вторую участницу, я подошла к Илоне и под видом помощи с платьем раздобыла у нее капельку крови. Полудемонице ничего не стоило надрезать кожу острым коготком и коснуться невидимого для нее кулона, который я зажал в ладошке. Решили, что в озеро она, то есть я, войдет одной из последних, чтобы за суетой и суматохой никто не спохватился о том, что меня нет. Процедура с купанием затянулась. Девицы мялись, жались, пугались, смущались, пытались прикрыть то, что у всех одинаковое. Аминадиэль разве что мозоль на языке не заработал, объясняя, что за жизнь он перевидел столько обнаженных девиц, что удивить его голой бабой сложно. В этом отношении мне даже жаль мужика. На это ловятся студенты мужского пола, идущие учиться на гинеколога. Сначала кажется, что впереди столько романтики. А потом, когда сталкиваешься с суровой реальностью, понимаешь, что ничего романтичного в этом нет. Как в анекдоте. Встречаются ветеринар, гинеколог и патологоанатом. «Люди!» – восхищается ветеринар. «Живые!» – охает патологоанатом. «А главное – лица! Лица!» – это уже гинеколог. Так вот, бедные гинекологи. Почти тост получился, за это и подняла кружку травяного чая. Приятного, с мятным послевкусием и расслабляющим эффектом. Суматоха получилась знатная. Каждая третья девица наивно полагала, что один раз не контрабас. Аргументы «да я всего разочек», «да мне даже не понравилось», «было-то 100 лет назад, а я и позабыла», на цвет воды не влияло. Илоне в таких условиях ничего не стоило затеряться среди деревьев, учитывая, что Илдрисы остались за воротами, и никто нас не охранял. Впрочем, темнота и страх – лучшие охранники. Никому и в голову не приходило отходить от Аминадиэля, но никому, кроме охотниц на демонов, разумеется. Артефакт Ревина сработал безотказно, и снова вошла в озеро, подсветившая водичку серебристо-голубым светом, и вышла, ласкаемая внимательным взглядом принца эльфов. Подмену он и не заподозрил, но телом суккубы заинтересовался. Сняла кулон и прицепила его к лямочке платья. Выкидывать не решилась, сентиментальность. Понимаю, что эффект одноразовый, но Рейвен же подарил. Не знаю, подумала, что оставлю себе и буду носить как украшение. «Которое никто не увидит», — иронично заметил Ариати. «Я увижу. В зеркале». «В зеркале не увидишь». «Ты жопа, Ариати. А ты любишь самообман. Почему тебе так важно внимание лорда пламени?» «Потому что... просто потому... потому что и все. И вообще мне не его конкретное внимание важно, а...» Тоска нахлынула неожиданно. «Думаете, легко осознавать, что родные родители от тебя отказались? Что по каким-то причинам ты недостаточно хороша для матери, носившей тебя под сердцем 9 месяцев? Конечно, стоит сказать спасибо, что аборт не сделала, но я не до такой степени цинична. Она подарила мне жизнь, но что это за жизнь? С чувством неполноценности и внутреннего одиночества, которое я прячу за грубостью и показной смелостью. В душе я ребенок, отчаянно тянущийся к любому проявлению чувств, негативному, позитивному. Возможно, я хотела видеть в этом кулоне что-то большее, чем инструмент для выполнения миссии. Самообман? Пусть. Плевать. Не хочу об этом думать. Нать, отвянь! Огрызнулась, пряча неожиданно подступившие слезы, и переключилась на девиц. Мы с Илоной внимательно наблюдали за участницами. Те, что не прошли проверку, мялись на одной стороне поляны, заливаясь красками, спорили друг с другом и пытались доказать самим себе, что произошедшее – несправедливость. Действительно, невинные попивали душистый чаек с воздушными зефирами и светились, как новенький Мерседес. Ни одна из них не вызывала у меня подозрений. Были скромняшки, были стесняшки, были раскованные девицы, парочку можно даже в наглых записать, но ни в одной ничего демонического или особенного. «Как думаешь, кого-то из них могут убить?» — поинтересовалась Илона, попивая чай и наблюдая, как в озеро заходит последняя участница. «Почему же из них? Вполне возможно, повезет одной из нас». Девушка заинтригованно улыбнулась, явно предвкушая веселье. Признаться, и мне это ночное мероприятие, попахивающее детсадовским утренником, поднадоело. После испытания подвели итоги. 13 девушек отправились домой, но без обещанного позора. Кстати, две из них закусанные асами. Оставшимся трем, покусанным больше всех, то есть нам с Илоной и еще одной кандидатке в принцевы жены, погрозили пальчиком. Но как-то не сильно убедительно, скажу я вам. Скорее, шаловливо. С Аминадиэлем явно следует осторожничать. Что-то подсказывало, что до конца конкурса количество девственниц может резко уменьшиться. Исключительно по вине главного приза. Обратная дорога заняла куда меньше времени. У меня вообще складывалось впечатление, что это нечто вроде иллюзии или временного излома, поскольку стоило нам ступить на тропу, как за ближайшими кустами показались те самые поскрипывающие ворота. Порочные девы за них вышли налево, собственно, по привычному маршруту, мы же, чья совесть и честь не запятнаны, двинулись направо за нашим предводителем и снова в окружении Илдрисов. Вообще, с организацией у них тут несколько странно. На горизонте уже брезжил рассвет, а нас все не отпускали по койкам. Тело Эвон, привычное спать в любое время и в любой позе, успело несколько раз вздремнуть у озера, да и в холле на диванчике тоже прикорнуло, пока оставшихся дам регистрировали. «Эвон Ревиаль», — заявила бодро, склонившись к столу, за которым Аминадиэль лично, попрошу заметить, вносил данные о девицах в большую толстую книгу. «А что, помощниц не нашлось?» «Такое ответственное мероприятие, как выбор будущей жены, я не буду доверять никому, кроме себя. Сдается, лучше все-таки делегировать полномочия. Вы не сильно-то разборчивы в связях, уж простите». Примирительно подняла руки и склонила голову. Аминадиэль с удивлением посмотрел на меня и улыбнулся. Так очаровательно, что мне даже совестно стало за только что ляпнутое. «Это верно. С невестами мне, к сожалению, не везло. Не думаю, что дело во мне. А то как же? Типичный мужик всегда во всем винит женщину. Рейтинг принца эльфов в моих глазах только что упал на несколько пунктов. А в ком же тогда?» Сузив глаза, мужчина поднялся, чтобы оказаться со мной на одном уровне, и проникновенно прошептал. «Так интересует моя личная жизнь?» «Конечно. Вы же мой потенциальный будущий супруг. Чтобы вы не стали потенциальным будущим бывшим супругом, следует на берегу узнать, что с вами не так. Через час в ваших покоях Эвон Ревиаль». Улыбнулся он, буквально обласкав мое имя своим голосом. Никогда прежде не думала, что от одной лишь интонации можно поплыть. Но я поплыла. Принц взял мою руку и, нежно погладив, поднес к своим губам. Вот только не о мимолетном поцелуе я думала, когда шла в свою комнату. И не о таинственном блеске принцевых глаз. И даже не о том, что через час его высочество планирует явиться ко мне и познакомить с азами возможного в будущем семейного счастья. Не моем, кстати, будущем. Я думала, почему при его прикосновении мою руку обожгло. Без всяких там метафор. Когда он коснулся меня запястьем, кожу огнем опалило. «Ариати, это эльфийская магия такая?» Начала сходу, закрыв за собой двери. Ученая в этот раз, прежде чем раздеться, осмотрела комнату на наличие посторонних. Никого. «Аминадиэль очаровывает, но я тоже почувствовал что-то постороннее, темное». «Его могли проклясть? Заколдовать?» «Ведьмы!» Задумчиво протянул демон. «Вполне возможно. Но все проклятия с эльфов стекают, как вода с гусей. Орден Белой Орхидеи свое дело делает. Значит, нужно завтра наведаться в орден, разузнать, кто принцу зла желает. Стянула платье, наскоро ополоснулась в душе и забралась, в чем неизвестная матушка родила, под одеяло, чтобы утонуть в мягкой перине и мгновенно отключиться. Перед сном, правда, кулон Рейвена нацепила. Не знаю, зачем, просто с ним как-то спокойнее.